Снова наступило молчание. Наконец Бенджамин поднял глаза на отца. Он решил все ему рассказать. Он достаточно долго носил это в себе, а раз уж отец так хочет знать, надо ему сказать, потому что она беременна. «О, Господи! О, Господи! Почему же, черт подери, ты мне раньше не сказал? Я не знал. Я не знал, как ты отреагируешь, и потом это моя проблема». Он повесил голову, чувствуя, как и в предыдущие месяцы, тяжесть этого груза. «И поэтому мать бросает ее и уезжает в Калифорнию. Отчасти, но они вообще не ладят, и у матери есть новый друг». А что она думает по поводу беременности дочери? Она считает, что это проблема Сандры, а не ее. Она уговаривает ее сделать аборт. Ну, и Сандра сделает. Бенджамин покачал головой и посмотрел на отца. В его взгляде была вера во все те ценности, в которые верил и Оливер. Я бы ей не разрешил. «Бог ты мой, Бенджамин!» Оливер вскочил и стал шагать по кухне. «Ты бы ей не разрешил? Почему? Скажи на милость! На что 17-летней девочке малютка? Или, может, она хочет отдать его в приют?» Бенджамин опять покачал головой. «Она говорит, что хочет оставить его». «Бенджамин, послушай, ты гробишь три жизни, а не одну. Уговори ее сделать аборт. Нет, нельзя». «Почему?» «Она на четвертом месяце». Олли снова тяжело опустился на стул. «Ну и в переплет ты попал. Ничего удивительного, что ты прогуливаешь уроки и проваливаешь экзамены. Но у меня для тебя есть новость. Мы вместе преодолеем эти трудности, однако ты на следующей неделе переедешь со мной в Нью-Йорк, что бы ни случилось, конец света, всемирный потоп или еще что-нибудь. Пап, я же тебе уже сказал». Бенджамин поднялся. Видно было, что терпение у него кончается. «Я не намерен ее бросать. Она одна и беременна. Беременна моим ребенком. И она, и ребенок мне не безразличны». А потом его глаза вдруг наполнились слезами. Он устал и не хотел больше спорить. Да и чем мог помочь в его ситуации отец? «Папочка, я люблю ее. Пожалуйста, не вмешивайся в это». Бенджамин не сказал ему, что предложил Сандре жениться, но она считала брак глупостью, она не хотела, чтобы все кончилось разводом, как у ее родителей. Оливер подошел и положил ему руку на плечо. «Ты должен поступать разумно, правильно для вас обоих, а от того, что ты выбросишь свою жизнь коту под хвост, пользы никому не будет. Где она сейчас живет?» Во время их разговора у Олли в голове мелькали сотни вариантов, и одним из них было оплатить пребывание Сандры в общежитии для матерей-одиночек. «Дома, но она переедет на квартиру в Порт-Честере. Я помог ей оплатить найм». «Очень благородно с твоей стороны, но вскоре ей понадобится гораздо, гораздо больше денег. Ты представляешь себе, какое дорогое удовольствие, дети! Сколько стоит иметь одного?» «Что ты предлагаешь, пап?» В голосе Бена опять зазвучала горечь. «Сделать аборт, потому что это дешевле. У нее внутри мой ребенок, я люблю его и люблю ее, и я их обоих не брошу, понимаешь? И в Нью-Йорк я не поеду, я исправлю оценки здесь, и если надо будет, поселюсь с ней». «Ну, я не знаю, что тебе еще сказать. Ты уверен, что она на четвертом месяце?» Бенджамин кивнул, а Оливер удрученно подумал, что этот небольшой инцидент совпал с отъездом Сары. Все они на некоторое время свихнулись, только вот безумство Бенджамина отразится на всей его жизни. «А она не передумает?» Бенджамин в очередной раз покачал головой. «Нет, мы не передумаем, папа. Забавно, знаешь, я всегда думал, что ты против абортов». Удар был не в бровь, а в глаз. Оливер в свое время воевал с Сарой, чтобы спасти своих троих детей, а теперь хотел, чтобы жертвой аборта стал ребенок Бенджамина. Но сопоставлять все случаи этот было нелепо. В большинстве случаев — да, но то, что делаешь ты, может поломать тебе жизнь, и я пекусь больше о тебе, чем о том ребенке. Тот ребенок — это часть меня, тебя, мамы, Сандры, и я не позволю никому убивать его. На какие средства ты намерен содержать его?»